сегодняшнего евангельского чтения за божественной литургии мы смогли сделать для себя вывод, что спасительным для нас является общение с самим Словом Божиим. Праведный Авраам, отвечая на вопрос богача, который горел в пламени, отвечая на его пожелание, чтобы мертвый Лазарь явился бы к ним, он сказал: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Это значит, что нам тоже не надо искать никаких чудес, не надо стремиться провоцировать каких-то чудес. Мы имеем Священное Писание, закон Моисеев, Писание пророков, мы имеем закон благодати, Святое Евангелие. И это есть тот минимум, который нам необходим в деле нашего спасения. Вот здесь есть свободные места, проходите. В Священном Писании не излагается все, что можно было бы сказать об Иисусе Христе. Например, в Евангелии от Иоанна мы находим такие слова. 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Но вот этого минимума, по мнению праведного Авраама, из сегодняшней притчи о богаче и Лазаре уже достаточно. И сверх того, что имел в виду Авраам, говоря о Моисеевом законе и пророках, мы имеем еще и Новый Завет, более совершенное раскрытие божественного откровения. Ветхий и Новый Завет есть Слово Божие. Однако святитель Иоанн Златоуст говорил, что отличие существует. Как земля, она находится очень низко по отношению к небу, точно так же и закон Моисеев, он находится низко по отношению к евангельскому учению. Потому что, по сути своей, закон говорит о делах, которые люди не могут исполнить. И вся история рода человеческого тому является ярким подтверждением. Я недавно беседовал с одним иудеем, и я задал ему вопрос: а почему вы стремитесь вот храм восстановить? Что, в принципе, человеку дает храм? Ну, будут у вас жертвы, а какие грехи они будут снимать? И он очень компетентно, грамотно ответил, что, например, грех прелюбодеяния не снимается никакой жертвой. Человека придется все равно побивать камнями. Грех убийства не снимается никакой жертвой, какую бы приносили бы в храме, если бы его восстановили. Человека побивают камнями. И он привел пример, что один очень авторитетный еврейский богослов, Раши, он говорил: вы особо не надейтесь на храм, потому что какие бы вы жертвы там ни приносили, но, может быть, вам простится, если, идя по полю, вы увидели птицу, которая сидела на яйцах, высиживая их, а вы забрали мать из-под невылупившихся птенцов. Может быть, потом принесете в жертву вола в храме, может быть, это простится. Но за серьезные проступки придется отвечать. Я задал вопрос этому иудею: а что у вас случилось в первом веке? Почему Господь попустил полное уничтожение вашего государства, разрушение вашего храма, уничтожение Иерусалима? Что вы там нагрешили в первом веке? Надо ведь что-то, наверное, очень серьезное сделать, чтобы подпасть под такое Божье проклятие. Он стал думать, что-то вспоминать. Потом на его лице появилась улыбка. Он мне сказал: я знаю, что вы имеете в виду, отец Олег. В первом веке, в 33-м году, был распят на кресте Господь наш Иисус Христос. И в этом же поколении, в 60-х годах, был разрушен Иерусалимский храм, в 50-х уже началась Иудейская война, и в глазах всего поколения это происходило. Я думаю, что когда Иерусалим был окружен римскими властями, и римляне приказывали всех пойманных евреев распинать вокруг города, весь город был окружен распятыми, многие евреи со стен окруженного города, видя своих распятых братьев, вспоминали только одного распятого человека – Иисуса из Назарета. И для многих наверняка это становилось очевидной истиной, что они совершили страшный грех. В какой-то момент, даже не заметив это, они думали, что если они распнут Христа, то движение христиан сразу прекратится. Но этого не случилось. Итак, мы продолжаем с вами чтение книги Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы читаем с вами вторую главу с первого стиха и ниже. Здесь сказано: «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Святой Андрей, архиепископ Кесарийский, так объясняет этот текст: говорит с церковью через ангела, подобно тому, как если бы кто беседовал с учениками через учителя, потому что учитель, чтобы уподобить себе ученика, принимает на себя все касающееся ученика, ошибки и успехи его. Под семью звездами или ангелами, которые упоминаются блаженными Иринеем и Епифанием, под именем семи небес, здесь нужно разуметь управление ангельскими чинами, держимые, как и все концы земли, в деснице Христовой, ибо по обетованию он ходит посреди церквей и через святых ангелов управляет миром. Действительно, Христос, ходящий посреди семи золотых светильников, он шествует как царь, который управляет семью небесами и всей церковной полнотою, и через ангельские чины он устанавливает свою власть в церквах. В каждой церкви есть небесный ангел, но есть и земной ангел. Мы с вами установили, что у нашего храма два небесных покровителя. Это Креститель Спасов Иоанн, и второй предел у нас во имя апостола Евангелиста Матфея. Но настоятель церковной общины тоже называется ангелом. Я имею в виду отца Иоанна. Ангелом всей русской церкви является наш патриарх Алексей II. Иными словами, священнослужители, они по своему чину, по чину своего сана совершают ангельское служение, ангельскую миссию. Слово «ангел», равно как и слово «пророк», имеют более широкий смысл, чем нежели то, как мы себе это представляем. Пророк – это не обязательно человек, который предсказывает будущее. Пророк – не провидец в таком абсолютном понимании этого слова. Хотя еврейское слово «пророк» означает «видящий», тот, кто видит. Пророк – это тот, который передает Слово Божие. Тот, кто несет Слово Божие. В древней церкви пророк – это был акулав, проповедник. Пророческое служение было очень распространено в древнехристианских общинах. Пророками считались те, которые проповедовали не по должности, а по вдохновению. Поэтому в послании к Коринфянам сказано, что если акулав, пророк, чувствовал наитие Святаго Духа, он мог встать, прекращалось служение, и все слушали, какое слово он может сказать общине. Ангельское служение предстоятелей церквей имеет огромное значение, и когда мы воспринимаем наших настоятелей, пастыри, архипастыри, именно как ангелов Церкви Божией, то меняется и наша система взаимоотношений со священноначальством. Церковное послушание уже не выглядит как исполнение неких общественных обязанностей, осуществление некой общественной нагрузки, как это очень было принято в советское время, всем давать какую-то общественную нагрузку. Кто-то стенгазету готовит, кто-то членский взнос собирает. В церкви любое действие, которое совершается по послушанию, может рассматриваться как священнодействие. И в этом смысле в церкви священно действуют все в той или иной степени. И именно поэтому в Священном Писании, особенно в посланиях апостола Павла, вы можете найти указание на то, что есть сугубое священство, деканат, пресвитериат, епископат, и есть всеобщее царственное священство. То есть каждый крещенный православный человек, он священно действует в народе Божием. И мы читаем далее. Вторая глава со второго стиха и ниже. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Вот такое обращение к Эфесской церкви, и, как я уже сказал, в богословии нету одинакового взгляда на эти откровения. Одни говорят, что эти откровения действительно относятся к конкретным, существовавшим в определенное время по местным церквам. Другие говорят, что эти откровения говорят о разных периодах в истории Христовой Церкви. А некоторые говорят, что любое божественное пророчество, оно виртуально. То есть оно касается того времени, о котором оно говорит. Оно касается всех последующих времен, когда люди будут изучать это пророчество. Касается определенного периода и всех последующих периодов. Скорее всего, это так и есть. Единственная книга в Библии, о которой сказано, что она точно, скажем так, зашифрована для последних времен, это книга пророка Даниила. Там говорится о том, что Даниил не должен даже пытаться понять ее. Вот те пророчества, которые он получил от Бога, что это для последнего времени. Книга Откровения тоже для последнего времени. Но в ощущении первых христиан последними временами и были те времена, когда они жили. Не было ни одного периода в истории христианской церкви, когда христиане проповедовали бы, что их время не последнее. Но вот у меня было несколько проповедей, которые, может быть, являются редким исключением. В некоторых проповедях своих я говорил о том, что, скорее всего, пройдет еще лет 500. Потому что есть такая примета. Христос сказал: «Придя на землю, обрящу ли я веру?» А сейчас мы видим расцвет веры. Очень много людей изучают богословие, православное богословие. Всплеск монашества, именно ортодоксального, в Северной Африке. Огромный интерес к православию в северных американских штатах, особенно западное побережье. Там очень много баптистских общин перешли в православие. Там очень активно апостолат свой совершает антиохийское церковь, антиохийский патриархат. Бог в начале 20 века использовал февральскую и октябрьскую революцию. Около 2 миллионов православных людей оказались иммигрантами, и они везде строили свои храмы, и через них распространялось православие. И очень серьезные были движения в результате вот существования нашей православной миграции, особенно во Франции, в Германии. Достаточно назвать небезызвестного богослова Владимира Лоскова, который обращал целые католические общины в православие. Это была уния наоборот. Этим людям оставляли их западный обряд, но они полностью переходили в православное вероучение и подчинялись Константинопольскому патриарху. Так что, может быть, мы належимся в земле. Я всегда опасаюсь христиан, у которых чемоданное настроение, которые думают, что вот-вот уже конец. Но при этом всегда надо помнить о том, что никто не знает точно, когда это произойдет. Это может произойти действительно через 500 лет, через 1000 лет, через 1500 лет, но это может произойти и завтра. Поэтому христианин должен бодрствовать. То, что Господь скрыл от нас дату кончины века, Он это сделал именно с этой целью, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы ожидали, пребывая в ожидании, мы бы вели бы свой образ жизни, соответствующий нашему призванию. В послании к Ефесской церкви, похоже, действительно говорится об апостольских временах. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». Христианство, которое вышло из еврейской среды, некоторые историки говорят, что четверть населения Святой Земли, четверть еврейского населения приняли христианство. Дело в том, что синагога не сразу разобралась с христианством. Да, первосвященники казнили Иисуса Христа, но они не отлучали христиан от синагоги очень долго. Такое отлучение произошло только во втором веке, когда в молитвенное правило, обязательное для чтения каждым евреем, специально внесли формулировки, которые христиане не могли читать. Это были формулировки о Мессии. Там говорилось, он не пришел еще, он только придет. Хотя на основании книги пророка Даниила та же самая синагога признала, что Христос родился в первом веке. Об этом можно прочитать в агадических текстах, в мидрашах. И в средние века католические миссионеры, которые устраивали диспуты с иудеями, они говорили, ну а как же в ваших книгах же сказано, что он родился в первом веке, на основании Даниила, там все сосчитано. На что еврейские оппоненты, иудейские оппоненты отвечали, родиться и прийти – это разные вещи. Машиах, Мессия, он безгрешный, он родился, он может тысячи лет жить. А вот когда он придет, как Машиах, заявит себя как Машиах, это будет совсем другое дело. Так как христианство возникло в еврейской среде, в этой среде было очень строгое отношение к сексуальным преступлениям. Христианство выходит за пределы еврейского мира. Они сталкиваются с античным языческим миром, где разврат царил сплошь и рядом. В языческом мире даже великие философы поощряли педофильные взаимоотношения со своими учениками. Такие тексты можем найти у Платона. Разврат не считался чем-то необычным. Напротив, многие считали, что для развития организма совершенно необходимо, особенно в молодом возрасте, вступать в сексуальные отношения. И вот те язычники, которые принимали христианство во время апостольских путешествий апостола Павла и апостола Петра, они не сразу могли изменить свой образ жизни. Семя Евангелия падало на каменистую почву и с трудом могло произрасти, потому что вот эти грехи, они давлели. Поэтому и сказано, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Похоже, что здесь говорится о развратных в своей среде. И испытал тех, которые называют себя апостолами. Появилось очень много апостолов. Второй век, вот вторая половина второго века уже не знают апостолов. как бродящих проповедников. А вторая половина первого века и первая половина второго века, это было время, когда многие люди заявляли о себе, что они апостолы. И даже было составлено правило, как отличить апостола от неапостола. Это известный Дидахи. Там сказано, если человек пришел и находится где-то больше двух дней, то это лжеапостол. Вот если он пришел, проповедовал и сразу ушел в другое село, там проповедовал, переночевал и в другое ушел в село, там проповедовал, переночевал и дальше пошел. А если раз пришел, поселился, домиком обзавелся, денежки стал собирать, все, это лжеапостол. Вот в Дидахе сказано, что они не должны были брать деньги, потому что деньги, если человек берет, то он может какое-то время не заниматься благовествованием, а, например, отдыхать на курорте. А апостол должен кормиться от благовествования. То есть он обязан проповедовать каждый день. И он должен переходить с места на место, потому что как можно большее количество людей должны услышать святую веру, услышать святое Евангелие, это удивительное, чудное благовествование. Причем апостолы, они понимали, что их проповедь всегда имеет смысл. И тогда, когда с ними соглашаются, и тогда, когда с ними не соглашаются. Апостолы понимали так, если кто слушает их проповедь и принимает, ему проповедовали во спасение. Если кто слушает их проповедь и не принимает, ему во свидетельство. Что значит во свидетельство? А на страшном суде ему скажут, ты слышал и видел, и сам не принял. И ему не будет никакого извинения. Поэтому они постоянно были в движении. А здесь, в послании к Ефесской церкви, говорится о нравственной характеристике того времени, что очень похоже на античный мир, с которым столкнулось первоначальное христианство, и о движении неких апостолов, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И сказано, что ангел церкви нашел, что они лжецы, но далее говорится послание ангела к Эфесской церкви, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Даже трудно представить динамику проповеди. Они проповедовали действительно каждый день. Это был такой труд, что им некогда было заниматься хозяйственными делами. А надо же было делать агапы, общие трапезы. И для того, чтобы не отвлекаться на эти какие-то агапы, они избрали деканов. Был создан институт деканов, которым поручили заниматься хозяйственными делами. Но и эти декана не могли заниматься только хозяйственными делами, и мы видим архидиакона Стефана, и камни, летящие в него, никак не могут остановить его проповедь. Он проповедует даже тогда, когда его за стенами Иерусалима побивают камнями. Это было особое время. Они каждый день преломляют хлеб по домам. Каждый день они совершают Евхаристию. Со стороны для иудеев это выглядело, что каждый день они совершают пасхальную трапезу. Апостолы так и говорили. Пасха наша, Христос заклан за нас. Ну, представьте себе, какой-то храм будет каждый день совершать пасхальную службу, каждый день будут христосоваться, каждый день будут разговляться, Конечно, это произведет впечатление на всех, это будет волнение в обществе. И вот христиане, они вот горели вот этой пасхальной радостью, это была пасхальная община. Каждый день у них воскресенье. В наше время мы уже утратили этот дух. Вот старец Серафим Саровский, это был пасхальный святой, у него круглый год тоже была Пасха. Он круглый год, к нему кто не приходил, говорил: «Христос воскрес!» Итак, это действительно была очень серьезная работа. Это было терпение и труд. И это было изнеможение. Потому что начались преследования против них со стороны иудейской верхушки. Но иудейская верхушка не хотела воевать с народом. Если вы внимательно прочитаете Евангелие от Луки, то в этом Евангелии наиболее чаще, чем в других Евангелиях, говорится о том, что огромное множество учеников было у Иисуса Христа. Множество именно. Это не 12, не 70. И они ходили за Ним, и они называются учениками. В других Евангелиях вот таких акцентов нет. В книге «Деяний святых апостолов» сказано, что когда апостолы проповедовали, когда христиане благовествовали, кормили обездоленных, делали общие агапы, они были в любви у всего народа. И каждый день присоединялись к ним люди. Многие священники уверовали. Есть такое выражение в книге «Деяний». То есть многие иудейские священники уверовали. Известный Гамалиил, который попал в православные святцы, это автор талмудических трактатов о кошерной и некошерной рыбе. Классический талмудист, он принял веру Христову, крестился. Никому пока в голову не пришло издать его трактаты и сверху написать «Ижево святых отца нашего Гамалиила», «Талмуд раздел такой-то». Нам трудно представить, что это была за жизнь. Это был взрыв какой-то, появление христиан. Вдруг сообщается о том, что самый страшный гонитель христиан, Савва, переходит в эту веру, принимает имя Павла и начинает проповедовать не только евреям, но и язычникам. Он пишет письма иерусалимским общинам, рассказывает о том, что происходит. Он является пред апостолами, дает им отчет о своем благовествовании. Они протягивают ему руку общения. Сначала к апостолу Павлу очень осторожно относились. Он гонял всех, преследовал, влачил за волосы мужчин, женщин. И вдруг он рассказывал, что когда он шел в Дамаск, взял письма из Иерусалима от Синедриона, чтобы репрессии против христиан распространить и на Дамаск, на тамошнюю еврейскую диаспору, и свет осиял его с неба. И он услышал голос, который сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И этот Савл, который, гоня христиан, думал, что он служит Богу, Аврааму, Исааку, Иакову. Они же считали Иисуса из Назарея обманщиком. Он спросил: «Кто ты, Господи? Кто ты, Господи?» Очень странный вопрос для еврея. Ведь евреи монотеисты, они верили в одного Бога. Если бы грек или римлянин спросил: «Кто ты, Господи?», мы могли представить, он хочет выяснить, то ли это Аполлон прилетел, то ли это Зевс там, то ли кто-то еще. А вот когда еврей спрашивает, кто ты, Господи, что он хочет узнать? Он хочет узнать, с каким именем Бог пришел к нему. Потому что у Бога Ветхого Завета много имен. И каждое из имен показывает отношение Бога к людям. Вот какое имя дается, это как бы вот в этом имени раскрывается все его отношение к людям. Помните, как Моисей допытывался на Синае, а с каким именем я приду к народу? И вдруг Савва, который ждал одной из 10 имен основных, Адонай, Цебаот, Шаддай, Элогим, Эль, Ягве, вдруг он слышит: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Савва узнал новое имя Бога. Иешуа, Иисус, трудно тебе идти против рожна. Он пал на землю. Он был ослеплен этим откровением. Оказывается, он, правоверный иудей, гнал Мессию. И теперь он будет проповедовать о том, что спасение возможно только через Иисуса Христа. Теперь вся его жизнь превратится в проповедь о том, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Пройдет 4 века, и Иоанн Златоуст назовет апостола Павла арфой Духа Святаго. И все это было неожиданно, было необычно. При императорском дворе появились христиане. Священномученик Климент, папа римский, он был родственник императора Веспасиана, императора Тита, императора Домициана, императоров из дома Флавия. Это действительно было какое-то особое время, были труды, было терпение. Климент был приговорен к ссылке и к утоплению. Его привязали к якорю, и этого римского епископа утопили. Потом его мощи обретут равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Но смотрите, что сказано далее к Эфесской церкви. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Андрей Кисарийский поясняет: хваля церковь в 2 или 3 отношениях, порицает и зазирает ее в одном, о чем и упоминает в середине, а о похвалах в начале и конце речи. Непоколебимость веры, трудолюбие и оставление пороков хвалит, одобряет и то, что, не веря всякому духу, они испытывали выдававших себя за апостолов и, признав их лживыми, не принимали. Хвалит и за то, что они возненавидели гнусные дела николаитов. Порицает же и стыдит за охлаждение любви к ближнему, уменьшению благотворительности, к чему и призывает словами «покайся» и «первые тела сотвори». Вы знаете, легко поддерживать добрые отношения с христианами в небольшой общине. Но когда община разрастается, когда это не 100 человек, а 200, когда это не 200, а 500, когда это не 500, а 1000 и более, естественно, пастыри, как бы они ни старались, они уже не могут всех знать по именам, хорошо, если они в лицо всех знают. ситуация стала меняться в худшую сторону. Апостолы предсказывали, они говорили, что по нашему отшествию войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из самих вас восстанут отступники. Такие пророчества, предсказания были. Апостолы умирали, появлялось новое поколение. Ученики апостолов называются в истории мужи апостольские. Потом появляется третье поколение христиан. Ну, в четырех Евангелиях мы уже это видим. Четыре евангелиста. Смотрите, Матфей – это апостол первого поколения. Марк – это апостол второго поколения. Он ученик апостола Петра. Он записывал проповеди Петра. Лука – евангелист третьего поколения. Он записывал проповеди апостола Павла. Иоанн – евангелист первого поколения. В древнем каноне новозаветных книг были послания Климента, папы Римского, того самого, который был из дома Флавиев и был мучеником. Он был апостолом второго поколения, и церковь не сочла оставлять их в каноне новозаветных книг. Церковь стремилась все-таки придерживаться более древнего канона. Господь обличает: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». Мы с вами как-то говорили уже об этом. Это действительно серьезная проблема у христиан. Когда человек начинает ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, молиться, первое причастие осознанное, первое глубокое обдуманное исповедь, первое прочтение Библии, когда человек прочитал до конца, до последнего слова, аминь, книга закрывается, некая наполненность такая внутренняя, в душе. Первая паломническая поездка в Троице-Сергиевскую лавру. Первое омовение в Малинниках по Троицкой лавре. Конечно, ни с чем нельзя сравнить первое ощущение веры. Я верующий с детства, но я тоже имею вот какие-то такие радостные воспоминания. Когда я оборачиваюсь назад, я вспоминаю причастие, я вспоминаю разговоры с своими друзьями. Когда меня спрашивали: «Ты что, верующий?» Я говорил: «Да». И мне становилось так легко на душе. Я помню, был такой случай, у меня появились боксерские перчатки. Я своим другом боксировался, я имел счастье вырасти в своем доме. У меня во дворе бегало три собаки, хороший деревянный дом в Орехово-Зуево. И мы боксировались и вспотели. Я говорю: «Пойдем, вымоемся». Мы вымылись. Я говорю: «Давай возьмем в гардеробе полотенце». Берем полотенце, и он хватает полотенце, в которое завернуто Евангелие, бабушкино Евангелие. Это первое Евангелие, которое я читал. Я говорю: «Это полотенце нельзя брать». Он спрашивает: «А почему?» Я говорю: «Там книга». «Какая книга?» Я говорю: «Святая книга». Он говорит: «И ты в это веришь?» Я говорю: «Да, конечно». Я опять ощутил невероятную радость. У каждого человека в жизни, когда он обернется в прошлое, вот есть те моменты, то, что называется первой любовью. Святые отцы, кстати, рекомендуют, когда христианин испытывает кризис в своей настоящей духовной жизни, вспоминать именно вот эти моменты, чтобы они оказались для нас неким таким маяком, который поможет нам вернуться к нормальному состоянию. И мы читаем далее, 5-6 стих. «А если не так, то есть если не покаешься, если не вернешься к первой любви, а если не так, скоро приду к тебе и сдвигну светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Вот это предупреждение Древней Церкви, то, что будет сдвинут с места светильник, оно исполнилось. Ужасное гонение против Церкви было в 70-м году в Риме, в городе Риме, во дни императора Нерона. Это был совершенно развращенный человек, который считал себя великим танцором, имея кривые ноги, великим певцом, не имея слуха, великим поэтом, не умея писать стихи. Он мучил своих сенаторов часами, выступая перед ними. Он любил выступать даже на арене цирка перед простым народом. Все это было очень как-то дико, странно. И вот именно во дни императора Нерона произошла ситуация, о которой здесь говорится. Был как бы сдвинут светильник, то есть он как бы заколебался, этот светильник. У императора Нерона не было вдохновения. Он писал поэму о гибели Трои, и не было вдохновения. И тогда он приказал своему главному центуриону Тагеллину поджечь Рим, чтобы у него появилось вдохновение. Город подожгли, причем сразу с разных сторон, а император с холма наблюдал за горящим городом и вдохновлялся. Держал арфу в руках, видел, как мечутся люди, мужчины, женщины, дети в огне, и он вдохновлялся, плакал о древних жителях Трои, сочинял свою поэму. Сгорело очень много людей заживо, народ стал волноваться, все обвиняли в произошедшем именно Нерона, потому что они видели центурионов, которые поджигали город. Император стал успокаивать людей бесплатными раздачами хлеба. Он обещал грандиозное представление бесплатное для жителей Рима и обещал перестроить весь город заново. Но народ продолжал его обвинять, и надо было кого-то обвинить в поджоге города. У императора Нерона была жена, жидовка Помпея Сабина из иудеев. Ее специально иудеи подсунули к нему, чтобы она как-то воздействовала на него. В Риме была большая еврейская диаспора. И Помпея Сабина нашептала Нерону обвинить в поджоге Рима христиан. Христиане в то время собирались не открыто, потому что у них не было открытых мест. Они в основном собирались тайно. В основном христиане Рима – это евреи. Но там было много и греков, много римских граждан, собственно, латинин. Это были интернациональные общины, где собирались люди разных национальностей, разного социального положения. И само это уже являлось вызовом римской политики. Ведь их политика была какая? Разделяй и властвуй. А тут сидят вместе и еврей, и грек, и латинин, и хозяин, и раб. Вы помните, в некоторых посланиях апостола Павла делается намек на то, что некоторые христианские рабы, имея господ христиан, такую свободу получали, что переставали даже исполнять свои обязанности по отношению к своим господам. И Павел даже предупреждает таких, что они не должны так поступать. Все-таки, если вы рабы, да, конечно, ваши господа – это ваши братья во Христе, Но они же господа ваши, вы хоть что-то делаете. Есть вот такие мотивы, они проскальзывают в некоторых посланиях апостола Павла. И это был вызов римской политики, вот само существование такой общины. Римляне были заинтересованы, чтобы каждый народ имел свою секту, свою религию, чтобы было разобщение национальное, разделяя властву, разделяя властву. Адольф Гитлер, когда готовил нападение на Россию, в своих директивах он писал, что в будущей России в каждой деревне должна быть своя секта, и не должно быть единой религии, чтобы разделить людей. А тут собираются вместе люди разного социального положения, говорят об одном Боге. Причем Бог у них человек, который распят по приказу римского прокуратора Понтия Пилата. То есть преступник с точки зрения римского права. Что это за религия, если их Бог, это человек, который признан по римским законам преступником и даже был казнен. Это был удобный случай для Нерона выйти из этой затруднительной ситуации, для иудеев раз и навсегда покончить с христианами. Император отдал приказ. Христиан стали хватать. Хватали мужчин, женщин, детей, стариков. И вот светильник действительно как бы пошатнулся. Погибло несколько десятков тысяч христиан. Несколько десятков тысяч христиан. В основном это были евреи. Тогда, я думаю, во второй половине первого века они составляли большинство христианской общины. Многие из них это те, которые после разрушения Иерусалимского храма, Иерусалима, после окончания Иудейской войны, перебрались к своим родственникам в Рим. Наверняка все они помнили, что Иисус из Назарета предсказывал уничтожение Иерусалима. И для них было очевидно, за что Господь наслал на них такую кару. Поэтому многие из них, они сознательно стали христианами. И вот их стали уничтожать. Во время этих гонений были схвачены два апостола. Первоверховный апостол Павел, первоверховный апостол Петр. Петр был распят на кресте, вниз головой. Апостол Павел был обезглавлен. Христианских детей, мальчиков и девочек, зашивали в звериные шкуры, как описывают сами языческие историки, у Тациты есть такие описания, шкуры волчат, лисиц, и поджигали, обливая смолой, они носились по парку, а римляне из луков стреляли в эти живые факела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвигну светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Николаиты – это, наверное, первая ересь, которая возникла внутри христианства и о которой сообщается в книгах Нового Завета. Николаиты – это были такие верующие христиане, которые настолько уверовали в благодать Божию, в Божье милосердие, что они считали, что греша, они даже будут притягивать к себе благодать. Помните, апостол Павел в послании к римлянам, он как раз говорит об этом, вот этот след николаитов он почувствовал, он говорит, неужели надо грешить, чтобы умножалась благодать? И делать вывод, никак, мы умерли для греха. А эти люди так и считали, николаиты, что надо грешить, чем больше мы будем грешить, тем больше будет умножаться благодать, а так как язычники вообще любят грешить, их еще больше к нам придет. Возможно, что именно николаиты и вызвали вот эти сплетни о христианах, что на своих тайных агапах христиане занимаются свальным грехом. Как говорят, не бывает дым без огня. Похоже, что из-за этих николаитов, из-за этих сектантов, вот этот навет, который очень долго существовал против христиан, против древних христиан, он появился. Это была ересь. Христиане ненавидели эту ересь, римские христиане. Кстати, кто-то из вас может задать вопрос. Мы в основном говорим о Риме, а почему вот это послали к Эфесской церкви. Да, оно имело отношение к Эфесской церкви, но многие отцы говорили, что здесь говорится и о Риме. Дело в том, что Рим напрямую не называется в книге Откровения, а именно Римом. Он называется чаще Вавилоном. Это была такая христианская конспирация. Вавилон. А все понимали, о чем идет речь. А, Вавилон, ну понятно. Значит, Рим. То есть христиане тоже были осторожны. Они не всегда могли говорить правду открыто, но при этом они не врали. Рим был как Вавилон. Один молодой человек, который ходил в храм, его родители были этим очень недовольны. Его отец работал в газете «Аргументы и факты». Он мне сказал: «Я не знаю, что делать, мне приходится врать отцу». Я ему сказал: «Врать не надо». Юноша сказал: «Если я не буду врать, отец не будет пускать меня в храм». Я посоветовал этому юноше прочитать житие великомученика и целителя Пантелеймона. Те из вас, которые читали это житие, наверное, помнят, что, выходя из дома, Пантелеймон говорил своему отцу: «Я иду во дворец к своему царю». Он имел в виду, что он идет на христианское собрание. К своему царю. А какой царь у христиан? Иисус Христос, царь царей. «Мне там приготовили невесту. Ее зовут София. Я буду с ней знакомиться». Что такое София? Премудрость Божия. Я буду там на этом собрании изучать христианское учение. Вот он говорил, казалось бы, неправду, но он говорил абсолютную правду. И вот этот аллегорический прием, он был свойственен христианам, особенно в период гонений. А христиане Северной Африки настолько глубоко его восприняли, что вся Александрийская богословская школа — это была аллегорическая школа. Я приведу пример, как они истолковывали встречу Исаака с его невестой. Исаак выходит в поле. Они говорят: «Христос начинает проповедь где? В пустыне. Невеста едет к нему на верблюде. У верблюда два горба. Один символизирует Ветхий Завет, другой – Новый. Только если мы опираемся на Ветхий и на Новый Завет, мы сможем познать истину и приблизиться ко Христу. Этого верблюда ведет слуга, посланный от Авраама. Это Дух Святой, который должен научить, наставить на всякую правду. Она видит идущего по полю Исаака, но не спрыгивает с верблюда, не бежит к нему, а спрашивает у слуги: кто это? И мы в Духе Святом, учит Александрийская школа, должны выяснять, имеем ли мы дело с Иисусом Христом или с Антихристом. Когда раб Элиазер говорит: это твой жених, она слазит, идет к нему. Вот такая была система аллегорического истолкования, аллегорического прочтения текста. Но есть тексты, которые просто необходимо именно только аллегорически понимать. Например, в Псалтыре есть такой текст: «Разбейте младенцев их о камни». Ну как вот прямую это понять? святые отцы и нормальные христиане понимают этот текст следующим образом. Когда грех находится еще в младенческом состоянии, на уровне чувств, вот здесь легче разбить грех, чем нежели если он вырастет в тебе и из младенческого состояния перейдет в зрелое состояние. Итак, христиане столкнулись с гонениями как со стороны иудеев, так со стороны язычников. Появляются новые ереси, николаиты. Движение светильника. Андрей Кисарийский поясняет. Движение светильника или церкви означает лишение божественной благодати, когда она подвергается волнениям и колебаниям от духов злобы и злых людей, о чем мы с вами говорили сегодня, их пособников. Под этим же движением некоторые разумеют перенесение первосвятительского престола из Эфеса в Царьград. Отчего Богу дела николаитов так ненавистны, известно всякому, кто испытал или знает по чтению эту презренную ересь. Далее говорится, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Так оканчивается наставление к Эфесской церкви. Действительному периоду в истории христианства. Если человек имеет уши, физические уши, это еще не значит, что он способен слышать духовные наставления. Иметь открытое ухо – это иметь открытое сердце, которое способно воспринимать все словеса Господни. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы начнем с вами беседы о послании ангела к Смирнской церкви. Мы будем говорить о действительной Малоазийской Смирнской церкви и также о определенном этапе в истории христианства. Но при этом я напоминаю, что каждый период христианской истории, он имеет значение для нас. В наше время тоже есть свои Нероны, в наше время есть и свои Ироды, в наше время есть и свои Юды, и свои апостолы Павлы. Все есть. Если бы жизнь изменилась бы, потребовалось новое откровение от Бога. Но жизнь не меняется. Как говорил премудрый Соломон, если тебе говорят, вот что-то новое, не верь. Это просто забытое старое.